и, кажется, по женской линии?» — насмешливо спросил прокурор. Портос не понял насмешки и, приняв ее за простодушие, усмехнулся в густые усы. Госпожа Кокнар, знавшая, что простодушный прокурор — явление довольно редкое, слегка улыбнулась и густо покраснела. С самого прихода Портоса мэтр Кокнар начал бросать беспокойные взгляды на большой шкаф, стоявший напротив его дубовой конторки. Портос догадался, что этот шкаф и есть вожделенный сундук его грез, хотя он и отличался от него по форме, и мысленно поздравил себя с тем, что действительность оказалась на 6 футов выше мечты. Мэтр Кокнар не стал углублять свои генеалогические исследования и, переведя беспокойный взгляд со шкафа на Портоса, сказал только: «Надеюсь, что перед тем, как отправиться в поход, наш кузен окажет нам честь отобедать с нами хоть один раз. Не так ли, госпожа Кокнар?» На этот раз удар попал прямо в желудок, и Портос болезненно ощутил его. По-видимому, его почувствовала и госпожа Кокнар, ибо она сказала: «Мой кузен больше не придет к нам, если ему не понравится наш прием. Но если этого не случится, мы будем просить его посвятить нам почти все свободные минуты, какими он будет располагать до отъезда. Ведь он пробудет в Париже такое короткое время и сможет бывать у нас так мало». «О, мои ноги! Бедные мои ноги, где вы?» — пробормотал Кокнар и сделал попытку улыбнуться. Эта помощь, подоспевшая к Портосу в тот миг, когда его гастрономическим чаянием угрожала серьезная опасность, преисполнила мушкетера чувством величайшей признательности по отношению к прокурорше. Вскоре настало время обеда. Все перешли в столовую, большую комнату, расположенную напротив кухни. Песцы, видимо, почуявшие в доме необычные запахи, явились с военной точностью и, держа в руках табуреты, стояли наготове. Их челюсти шевелились заранее и таили угрозу. «Ну и ну», — подумал Портос, бросив взгляд на 3 голодные физиономии, ибо мальчуган не был, разумеется, допущен к общему столу. «Ну и ну! На месте моего кузена я не стал бы держать таких обжор. Их можно принять за людей, потерпевших кораблекрушение и не видавших пищи 6 недель. Появился мэтр Кокнар. Его везла в кресле на колесах госпожа Кокнар, и Портос поспешил помочь ей подкатить мужа к столу. Как только прокурор оказался в столовой, его челюсти и ноздри зашевелились точно так же, как у песцов. «Ого!» — произнес он. «Как аппетитно пахнет суп!» «Что необыкновенного, черт возьми, находят они все в этом супе?» — подумал Портос при виде бледного бульона, которого, правда, было много, но в котором не было ни капли жиру, а плавало лишь несколько гренков, редких, как острова архипелага. Госпожа Кокнар улыбнулась, и по ее знаку все поспешно расселись по местам. Первому подали мэтру Кокнару, потом Портосу, затем госпожа Кокнар налила свою тарелку и разделила гренки без бульона между нетерпеливо ожидавшими песцами. В эту минуту дверь в столовую со скрипом отворилась, и сквозь полуоткрытые створки Портос увидел маленького песца. Не имея возможности принять участие в пиршестве, он ел свой хлеб, одновременно наслаждаясь запахом кухни и запахом столовой. После супа служанка подала вареную курицу, роскошь, при виде которой глаза у всех присутствующих чуть не вылезли на лоб. «Сразу видно, что вы любите ваших родственников, госпожа Кокнар», — сказал прокурор с трагической улыбкой. «Нет сомнения, что всем этим мы обязаны только вашему кузену». Бедная курица была худа, и покрыта той толстой щетинистой кожей,